«Теперь идите вы, а я побуду с лошадьми», — сказал он. Левина начала разбирать охотничью зависть. Он передал вожжи Весловскому и пошел в болото. Ласка, уже давно жалобно визжавшая и жаловавшаяся на несправедливость, понеслась вперед прямо к надежному, знакомому Левину кочкарнику, в который не заходил еще крак. «Что ж ты ее не остановишь?» — крикнул Степан Аркадьевич. «Она не спугнет», — отвечал Левин, радуясь за собаку и спеша за нею. В поиске ласки, чем ближе и ближе она подходила к знакомым кочкам, становилось больше и больше серьезности. Маленькая болотная птичка только на мгновение развлекла ее. Она сделала один круг пред кочками, начала другой и вдруг вздрогнула и замерла. «Иди, иди, Стива!» — крикнул Левин, чувствуя, как сердце у него начинает сильнее биться, и как вдруг, как будто какая-то задвижка отодвинулась в его напряженном слухе. Все звуки, потеряв меру расстояния, беспорядочно, но ярко стали поражать его. Он слышал шаги Степана Аркадьевича, принимая их за дальний топот лошадей, слышал хрупкий звук оторвавшегося с коренями угла кочки, на которую он наступил, принимая этот звук за полет дупеля, слышал тоже сзади, недалеко, какое-то странное шлепанье по воде, в котором он не мог дать себе отчета. Выбирая место для ноги, он подвигался к собаке. «Пиль! Не дупель!» А бекас вырвался из-под собаки. Левин повел ружьем, но в то самое время, как он целился, тот самый звук шлепанья по воде усилился, приблизился, и к нему присоединился голос Весловского, что-то странно громко кричавшего. Левин видел, что он берет ружьем сзади бекаса, но все-таки выстрелил. Убедившись в том, что сделан промах, Левин оглянулся и увидал, что лошади с катками уже не на дороге, а в болоте. Весловский, желая видеть стрельбу, заехал в болото и увязил лошадей. «И черт его носит!» — проговорил про себя Левин, возвращаясь к завязшему экипажу. «Зачем вы поехали?» — сухо сказал он ему и, кликнув кучера, принялся выпрастывать лошадей.